Но каждый человек должен почитать то, что несет в себе. И что нашивки и форма только мешают и путают, он понял, что его исконная участь — участь волка, а не собаки и своры. И еще понял, что тот другой — это он сам. Над необъятной равниной светало. Круз бросил оземь форменную фуражку и, закричав, что он не пойдет на злодеяние и не станет убивать храброго человека, стал биться против своих солдат вместе с беглым Мартином Фьерро.